состояние, допустим, я иду мимо красивой девушки, но так поглощен в какие-то свои мысли, что ничего не вижу, ничего не слышу. Прохожу, значит, в двух шагах от нее и не обращаю на нее вообще внимания. Опять же, желание не возникает. Почему? Потому что мое внимание было перенесено во что-то другое. Таким образом, желание может возникнуть в той плоскости, куда обращено внимание, а вслед за вниманием идет наше сознание. И, собственно говоря, высвечивает. Высвечивает, что там можно желать, а чего наоборот не желать. То есть это вот еще одна обусловленность возникновения наших желаний вниманием. Это дает колоссальный инструмент в управлении желаниями. Такая наука, как Раджа-йога, еще раз напомню, более практично с этими вопросами пытается работать. Но если нет, еще раз, внимания, нет и желаний. Теперь другую связку. Воля и внимание. Одно из наиболее таких интересных вот этих вот явлений в этой связке заключается в том, что управлять вниманием мы можем только лишь, применяя волю. Иначе нашим вниманием начнут управлять те спонтанно возникающие желания, обусловленные нашим положением. То есть и мы бы были с вами полностью кармически обусловленными. Потому что бы внимание, оно бы тут же перескакивало на желание. Раз, мне есть хочется, кушать хочу, да? Желание, само собой, туда же перешло и внимание. И как за магнитом, да, внимание. Я увидел что-то приятное, раз, и у меня туда внимание. Или что-то интересное, привлекательное. А вот направить свое внимание не туда, куда ведет желание, а в какую-либо другую область, здесь без воли не обойтись. Почему? Потому что все остальные факторы обусловлены целиком и полностью. Это как запрограммированный механизм, который будет тянуть внимание согласно вот той разворачивающейся программе. А эта программа разворачивающаяся есть не что иное, как карма, как разворачивание нашей кармы. То есть каждое следующее событие обусловлено предыдущим событием. И вот это следующее событие как магнитом притягивает наше внимание, а оно обусловлено предыдущим, а последующее сегодняшним. И если бы наше внимание целиком и полностью было... следила за вот этой разворачивающейся картиной, мы фактически полностью обусловлены. А вот всякая попытка взять и перенаправить внимание в другую область или в другую сторону, она связана уже с известными, даже трудностями. Потому что все восстает. Иногда очень тяжело человеку там на какой-нибудь контрольной работе по математике сосредоточиться над решением задачи, когда там его внимание прыгает то туда, то сюда. И требуются известные усилия, дабы привязать свое внимание к решению, скажем, этой математической задачи. И вот каждый этот акт удержания внимания, по большому счету, или перенаправления внимания, по большому счету, идет с использованием силы нашей воли. И здесь возникает другая очень серьезная связка того, как действительно практически можно научиться осознавать в себе и раскрывать в себе эту силу воли, работая со вниманием. Таким образом получается вот эта вот как бы тройка: внимание, желание, воля. Но еще раз, это более практические моменты, мы сейчас их не касаемся, мы сейчас касаемся этой большей степени аксиоматики того, что же человек из себя представляет и какие факторы, что ли, заставляют нас проявлять те или иные поступки, стремления. Ну и под конец нашей этой теоретической части я хочу еще раз напомнить, еще раз, так сказать, подчеркнуть, что желания возникают под действием кармы, под действием неведения и обусловленности. Как только карма преодолена, желаний не возникает хотя бы по той причине, что, в общем-то, формулирование желания и волеизъявление, чтобы оно осуществилось, сливается в одно и то же, если угодно, время, и отпадает само даже это понятие. Наоборот, если вот это расстояние между формулировкой желания и его осуществлением достаточно большое, это говорит о том, что у нас достаточно большой багаж кармы. То есть карма в этом смысле сводится, вот такой очень интересный поворот кармы, ко всей совокупности или сумме всех наших предыдущих желаний. Значит, которые запустили механизм воли на их реализацию. По мере того, как человек занимается йогой и устраняет, значит, соответственно, негативную карму, а затем учится устранять и позитивную карму, потому что в этом смысле разницы между негативной и позитивной кармой абсолютно никакой нет, сокращается в плоскости времени или в плоскости причины и следствия эта разница между формулировкой желания и его осуществлением. В йоге есть формальный список, если угодно, он называется сверхспособности. То есть это те способности, которые кажутся нам чудесными, но на самом деле ничего чудесного в них нет. Они опираются просто на более тонкие законы. Оно имеет свое название. Будете читать древние тексты, там увидите. Значит, одно из этих свойств, что у Егина возникает способность, что все его желания исполняются. Поэтому у него вообще не возникает желания. Ну и, наконец, с практической точки зрения, йога как раз это тот метод, который позволит нам грамотным образом, какие надо желания исполнять, а какие надо, наоборот, отодвигать. И если мы будем делать это очень мудро, то это будет поднимать нас вверх. Если же нет, если же мы станем легкой добычей в лапах наших же собственных желаний, мы еще больше погрязнем. И самое интересное, что желания начнут исполняться, ну, как бы все больше и больше времени на их осуществление, потому что аппетиты у нас будут расти все больше и больше. Соответственно, на это потребуется, как говорится, больший фактор преодоления инертности. На этом мы заканчиваем нашу теоретическую часть нашей лекции.